Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостную думой, грезил я над планом мести этой падлину не тот. Кто же знал, что я подставлюсь и влечу в такую гадость, и зверея буду бегать по стихам, как идиот? По-хорошему, откройте, мой совет вам поскорее, а не то сверну я шею и падле четверг и всем остальным. Сноска 24. Первая строка принадлежит не только Эдгару Аллану По, но и Валерию Брюсову. Виктор резко захлопнул книгу. В последней строчке как-то не очень с размером, а? А вы чего хотели, ответил безотказан. Он же голиафовец, а не поэт. Но ведь я только вчера перечитывал «Ворона», смущенно сказал Виктор. Ничего подобного там не было. «Конечно же нет», — успокоил его безотказан. «Джек Дермо сидит только в одном этом экземпляре. Запихни мы его в рукопись, бог знает, что он мог бы там натворить». «Поздравляю!» — воскликнул Майкрофт, подходя к нам. Рядом, лучась счастьем, шла Полли в новой шляпке. «Мы оба очень рады за вас!» — добавила она. «Вы опять занялись книжными червями?» — спросила я. «А что, неужели так заметно?» — спросил Майкрофт. «Наверное, дефисы вылезают!» И они ушли. «Книжные черви?» — переспросил Лондон. «Это не то, что ты думаешь. Мадемуазель, но не тот?» Их было двое. Они были одеты в элегантные костюмы и предъявили мне бейджи типа А12. Причем я таких прежде не видела. «Да. Префект Лавуазье, хроностража. Где ваш отец? Вы только что разминулись». Он выругался. «Полковник, но не тот, очень опасный человек. Очень важно поговорить с ним относительно его деятельности в течение времени». «Он мой отец, мсье Лавуазье». Лавуазье уставился на меня, пытаясь сообразить, что бы такого сказать или сделать, чтобы я согласилась ему помочь. Затем вздохнул и капитулировал. «Если вы все же измените точку зрения, свяжитесь со мной через отдел коротких объявлений «Лягушки». Я постоянно читаю ее архивы». «Я бы не рассчитывала на это, Лавуазье». Он еще немножко помаялся, поприкидывал формулировки, бросил это дурацкое дело и улыбнулся. Кратко отсалютовал. На прекрасном английском пожелал счастья и ушел. Его младший напарник задержался. Он тоже имел что сказать. «Я хотел бы дать вам совет», — застенчиво пробормотал он. «Если у вас когда-нибудь родится сын, который захочет служить в хроностраже, попытайтесь его отговорить». Он улыбнулся и последовал за напарником в долгий путь по следам моего отца. «Что он там говорил про сына?» — спросил Лондон. «Не знаю. Он мне кого-то напоминает. А тебе?» «Да вроде бы. Где мы могли?» «Миссис Парклейн», — обратился ко мне приземистый тип с жадным взглядом глубоко посаженных карих глазок. «Типа 12?» — спросила я, недоумевая, откуда выскочил этот жукообразный тип. «Нет, мэм», — ответил он, стащив сливу из коктейля с подноса проходившего мимо официанта. Он тщательно обнюхал ее, прежде чем съесть. «Меня зовут Бартоломью Брекки Кекс, типа 13». «А эти-то чем занимаются?» «Не имею права разглашать», — коротко ответил тот, — «но нам нужны ваши умения и талант». «Но что именно?» Кажется, мистер Брекки Кекс уже забыл о моем существовании. Он смотрел на небольшого жука, забравшегося в цветочный горшок. Осторожно и ловко, неожиданно при таких-то неуклюжих лапищах, он схватил жука и закинул в рот. Я покосилась на скривившегося Лондона. «Извините», — сказал Брекки Кекс так, словно его застукали за ковырянием в носу. «Как это говорится? Привычка — вторая натура?» «В компостной куче есть еще», — услужливо подсказал Лондон. Коротышка мягко улыбнулся одними глазами. Похоже, он не очень любил проявлять эмоции. Если вас заинтересует мое предложение, я буду на связи». «Будьте на связи», — сказала я. Он хрюкнул, снова надел шляпу, пожелал нам доброго дня, уточнил, где находится компостная куча, и ушел. «Никогда прежде не видел неандертальца в костюме», — заметил Лондон. «Плюнь ты на мистера Брике Кекса», — сказала я и потянулась поцеловать его. «Я думал, ты покончила с типа Осетию». «Нет», — с улыбкой ответила я. «На самом деле, мне кажется, что все только начинается».